Глава 19. Сиплое, натужное дыхание вперемешку с настойчивым мяуканьем не давало Валере обрести покой. Кто-то трогал его грудь мягкими лапками и лез мокрым носом в лицо. Валера открыл глаза и ничего не увидел в кромешной тьме. Зато возвращающееся сознание начало сопоставлять некоторые факты. В спальне, готовой стать семейным склепом, было шумно от тяжелого дыхания ее обитателей. Ольга сопела под боком, с кроватки Агаты и Есении тоже доносились звуки тяжелого дыхания. Они еще не задохнулись. Валера с огромным сожалением решил, что смерть их не будет легкой и придется помучиться самому, и что еще хуже — видеть, как мучаются дети. Он протянул слабую руку к прикроватной тумбочке и взял фонарь, чтобы проверить время, прошедшее с момента, когда он лег на кровать с намерением проснуться на том свете. Часы показывали 4 утра. Прошло невероятно большое количество времени, за которое они должны были умереть несколько раз. В свете фонаря, щурясь на свет, показался Бонька, живой и невредимый. — Ты что, еще не сдох? — не своим голосом спросил у любимца семьи Валера и погладил кота по голове. Тот отозвался на ласки мурчанием, спрыгнул с кровати и направился к двери, словно хотел, чтобы Валера последовал за ним. Тот так и сделал. На неуверенных ногах, борясь с головокружением, поднялся и направился на выход, подсвечивая себе путь фонариком. Кот отбежал к дверям, ведущим на улицу. Валера подошел к лестнице. Снаружи на нее падал красноватый отсвет утренней зари. Как ни странно, но одышка у него прошла за несколько секунд. Мозг прояснился, тело начало набирать силы. Заинтригованный, боясь верить в то, что так и просилось на ум, он поднялся по ступеням и выбрался на кухню внешнего домика. В нос ударил чистый, свежий, особенно после бункера, полный кислорода воздух. Голова снова закружилась, но на этот раз иначе, приятнее. Мысль, как разряд молнии, пронзила мозг. Валера кинулся в дом, забежал в спальню, подхватил Агату и вынес ее наружу. Аккуратно уложил прямо на грязный пепельный пол, оперев головой о стенку, и вернулся за Есенией. Поднялся с ней, тяжело дыша, и положил рядом с Агатой, дыхание которой за то время, что он отсутствовал, полностью восстановилось. Затем Валера вернулся за Ольгой, попытался ее разбудить, но она никак не просыпалась. — Вставай, Ольга. Случилось чудо. Вставай, прошу тебя. Не то задохнешься в этой могиле. Он был еще слаб, чтобы нести ее на руках. Пришлось подлезть под супругу, взвалить ее на плечо и шаткой походкой подняться наружу. Агата лежала с открытыми глазами и озиралась удивленным взглядом. — Пап, как я тут оказалась? Что с мамой? — спросила она испуганным голоском. Валера с трудом опустил жену на пол и подложил ей под голову закопченную сковороду. — Агат, не пугайся. Все хорошо. И с мамой тоже. Сейчас она проснется. И Есения с ней. Ты даже не представляешь, насколько все хорошо для нас. Кот кружился рядом и тыкался мокрым носом во всех по очереди, как доктор на утреннем обходе. Спустя минуту пришла в себя Есения и тоже испуганно пыталась понять, что приключилось с ней, пока она спала. — Папа потом нам расскажет, — пообещала ей Агата. Дыхание супруги затихало с каждым вдохом и выдохом. Пульсирующие венки, бившиеся на висках из-за того, что сердце активно гоняло бедную кислородом кровь, постепенно пропали. Она открыла глаза. Валера и дети смотрели на нее и ждали реакции. Ею оказался испуг. В отличие от детей, она испугалась не того, что проснулась не в том месте, в котором уснула, а решив, что находится теперь на небесах, от чего-то сильно похожих на их разрушенный домик. — Мы где? — задала Ольга первый вопрос. — Все там же. Валера взял ее за руку. — Не поверишь, но воздухом снова можно дышать. — Правда? — спросила она таким тоном, будто ее успокаивали, говоря неправду. — Как видишь, — Валера погонял носом воздух. — Чудо! — А девчонки? Ольга приподняла голову и посмотрела на детей. Агата, а затем и Есения, повторяя за ней, помахали матери рукой. Слезы брызнули из глаз Ольги, губы затряслись. «Теперь все будет хорошо, точно будет», — пообещал Валера с полной внутренней уверенностью, что они выбрали весь список несчастья до конца жизни. «Спасибо коту». Валера погладил питомца, решившего теперь проверить состояние супруги. Он по-деловому запрыгнул ей на грудь и ткнулся носом прямо Ольге в губы. Она потрепала кота по холке, тот, будто успокоившись, что больше никакой опасности нет, спрыгнул на пол и начал обследовать территорию дома. — А вчера он так рвался на улицу совсем не за тем, о чем мы с тобой думали, — предположила Ольга. — Он уже знал, что воздух стал другим. — Да, похоже, кот умнее нас, — согласился Валера. — Капец, мы чуть не натворили дел. Ольга вытерла мокрые от слез глаза и приподнялась. — Мама, мы вчера помылись, оделись в чистое, а папа опять уложил нас в грязь, — пожаловалась Агата, рассматривая свое платье, испачканное в черной золе. — Агуша, это такая ерунда. Я потом постираю. Счастливо улыбнулась Ольга и потянулась обнять Валеру. Они просидели в объятиях, пока детям не надоело на них смотреть. — Кушать хочется и пить, — пожаловалась Агата. — И мне, — пропищала Есения. — В дом пока заходить нельзя, там тяжелый воздух. Я сейчас проветрю его, а потом мы позавтракаем. Пока же советую вам посмотреть на то, что осталось от нашего огорода. — Валер, не думала, что так скажу, но ты осторожнее в доме. — Не переживай. Нам сейчас для восстановления сил нужно больше положительных эмоций. Лучше поищите что-нибудь для костра, на котором приготовим завтрак. — Ура! Еду готовить на костре! — обрадовалась Агата. Прежде чем зайти в дом, Валера расчистил платформу в гараже от различного мусора. Взял в руки жесткую брезентовую куртку от спецовочного комплекта одежды и принялся гонять ее в воздух, смешивая наружное с внутренним. Про себя он размышлял над тем, что же произошло, почему кислород исчез и вдруг опять восстановился. Вывод напрашивался только один, и он был связан с той километровой расщелиной, образовавшейся после землетрясения. Дыра в земле что-то источала, а сейчас после обвала прекратила, и первый же сильный ветер разогнал выделяемый ею тяжелый газ. Дачи находились в низине, что прекрасно объясняло скапливание в ней газа тяжелее воздуха. Поэтому он сейчас точно так же скопился в доме. Чтобы избавиться от него, требовалось создать нормальный сквозняк. Валера прошел в кухню. Его манипуляции с курткой отчасти помогли, но дыхание все равно угнеталось очень быстро. Он прошелся с фонарем по дому, выковыривая из труб вентиляции все поставленные туда месяц назад заглушки. Постепенно в доме начиналось движение воздуха. Когда Валера вернулся на кухню, дышать в ней стало намного легче. Он набрал в руки лапши быстрого приготовления, пачку с какой-то вредной едой, банку консервированных кальмаров, которых не решался есть прежде, кастрюлю из нержавейки и поднялся на улицу. Воздух здесь был намного лучше, чем в доме. Валере даже показалось, что лучшим воздухом он никогда не дышал прежде. Ольга с детьми, не отходя далеко от дома, собирали палочки, веточки, не сгоревшие остатки деревьев и складывали их в одно место. «Я за водой!» — Валера оставил им принесенные из дома припасы, а сам направился собирать дождевую воду из посуды, которую поставил ранее, думая, что навсегда. Мимоходом он осматривал окрестности, насколько позволяли разрушенные строения. Погода стояла ясная впервые за все время после катастрофы. Дачный массив в солнечном свете было не узнать. Все разрушилось, что могло сгореть, сгорело, а изменившийся рельеф, опустившийся воронкой к центру с расщелиной, только усилил отличие. Теперь вместо нее находилось озеро вытянутой формы. От мыслей подойти к нему ближе у Валеры произошло нервное, неконтролируемое передергивание плечами. Он чуть не разлил драгоценную дождевую воду, на которой собирался готовить еду. Слишком еще свежи были воспоминания целого месяца в заточении, чуть не окончившегося трагедией. Его девчата собрали костер и сидели вокруг него в задумчивости, не представляя, как разжечь. «Один момент!» Валера снова спустился в дом и принес жидкость для розжига. Он успел отметить, что дышать на кухне стало еще легче. Кот спустился вместе с ним и поднялся тоже, заглядывая в руки хозяина, настойчивым мяуканьем выпрашивая еду. «Мама, а теперь так всегда будет?» Застал он вопрос Агаты, рассматривающей то, что осталось от их дома и соседних. «Не всегда, но надолго», — не сразу ответила Ольга. «А где все?» — не унималась дочь. «Погибли, Агат», — ответил за мать отец, чтобы не выдумывать вранье, якобы ради сохранения детской психики. «А мы скелет видели», — поделилась Есения. «Черт!» — ругнулся Валера. «Я уберу его. С почестями», — пообещал он. «Подальше от дома», — попросила Ольга. «Само собой». Мокрое дерево очень плохо разгоралось, окутывало все белым дымом, который ел глаза. Но детей это очень забавляло. Они смеялись, прикрывали лица ладошками, гротескно кашляли. Не дать не взять семейный завтрак на природе. Наконец дрова просохли и занялись огнем. Валера водрузил кастрюлю с водой на две железные пластины, которые опер на кирпичи. Пламя тут же покрыло черным нагаром блестящую сталь. Ольга вздохнула, глядя на это варварство, но промолчала, понимая, что теперь часто придется готовить таким образом. «Как думаешь, здесь еще остались люди?» — спросила Ольга, имея в виду дачи. «Не знаю, есть только сварщики». «Тогда вряд ли кто остался. В город бы попасть, узнать, как и что». «Опасно там сейчас», — предположил Валера. «Почему?» «Если в нем не было такого, как у нас, то они теперь еду друг у друга изо рта рвут». Валера не сомневался в этом. «Отойду немного, поброжу по округе. Проверю, чем можно разжиться, что осталось. Теперь-то можно и генератор включать, был бы бензин». «Точно, как хочется посидеть дома со светом». С удовольствием размечталась супруга. «Ведь в нашем подземном домике почти ничего не изменилось. У нас остался маленький кусок привычного прошлого мира». «А мультики можно будет смотреть?» — сразу смекнула свою выгоду Агата. «Конечно. Я только проверю, сколько бензина осталось, и дам свет для ваших мультиков». Агата в победном жесте подняла руку вверх, затем полезла обниматься к Есении. «Мультики будем смотреть!» Вода в кастрюле начала закипать. Ольга раскрошила в нее лапшу и специи. Запах синтетических приправ вызвал реакцию голодных желудков. Валера открыл пачку чипсов и протянул ее детям. «Это вам вместо хлеба». Дети не удержались и съели их задолго до того, как им налили суп. У семьи Мирошниковых это был первый завтрак на свежем воздухе, но далеко не последний. Валера на следующий день взял с собой ружье и отправился изучать местность. Он не верил, что история с газом повторится снова, но на всякий случай велел семье в случае признаков его появления собирать вещи и идти к самой высокой точке, которую они присмотрели. В качестве датчика решили использовать кота. Если он начинал вести себя неадекватно, значит, стоило подняться на улицу и проверить. Валера всегда присматривался к озеру, залившему расщелину, уверенный, что в случае выброса газа обязательно заметит бурление воды. Он проверял все дома, которые остались в относительно целом состоянии. Редко что можно было найти в них полезного. Пожар выжигал изнутри все. Другое дело погреба. Но они на дачах мало у кого были, а те, что попадались по большей части, оказывались затопленными или обвалившимися. В залитых температура воды была еще высокой. Однако Валера не собирался сдаваться. Он пометил все потенциально пригодные места знаками и даже сделал карту, указав направление и расстояние до них от дома. Единственным местом, оставшимся нетронутым катастрофой, в котором хранились продукты, оказался дом с бассейном. В нем имелся подвал, где находился газовый котел, отапливающий весь дом. Стояла стиральная машинка, и один угол был отдан под дачное консервирование. Находиться в подвале оказалось опасно. Потолок просел по центру и мог обрушиться в любой момент. Валера с Ольгой в один прием вынесли все, что можно было съесть. А затем Валера скрутил котел, еще не представляя, для чего он может сгодиться. Скорее всего, сработала старая привычка брать все, что плохо лежит. В новых условиях она не казалась такой уж плохой. Брошенных автомобилей на дачах осталось много, но все они сгорели. Слабая надежда разжиться топливом оставалась только на заправочные станции. Цистерны с топливом находились под землей, и в них мог остаться бензин. Ближайшая автозаправка была на трассе в 3 километрах от дач. Городские могли и не сунуться в нее в первую очередь, так что Валера поставил себе целью №1 разведать ее. Ольга не хотела отпускать мужа, считая предприятие слишком опасным. Сама по себе дорога, как убедился Валера, обследуя дачи и натыкаясь на разные новообразованные природные препятствия, могла устроить сюрпризы. Бензин тоже не считался безопасным продуктом. Пекло вполне могло создать взрывоопасное давление в емкости, которому было достаточно одной статической искры для взрыва. Людей тоже не стоило сбрасывать со счетов. Семье Мирошниковых в каком-то смысле повезло. Они не голодали, не дрались за еду, если не считать столкновения в магазине, и сохранили человеческий облик, который уже мог пропасть у других, хлебнувших проблем выживания сполна. Но с другой стороны, очень хотелось жить хотя бы несколько часов в день, как прежде, создавая себе моменты психологической разгрузки, смотреть телевизор, готовить еду, пылесосить, даже сидеть на унитазе со светом и другие мелочи, которые составляли часть прошлой жизни. И многое из этого было возможно лишь благодаря электричеству, добыть которое можно только с помощью генератора, требующего бензин. Валера вооружился всем инструментом, который мог понадобиться. Он взял 2 канистры, разводной ключ, молоток, ножовку по металлу, моток веревки и лопату. К счастью, у него имелся жилет, на котором можно было закрепить некоторую часть инструмента. Иначе пришлось бы оставить его, чтобы донести топливо. Для переноски канистр он соединил их куском широкой стропы, чтобы не резало плечи. Вышел он из дома рано утром, чтобы иметь в запасе целый день. На ходу Валера издавал шум, потому что инструмент стучал о пустые канистры. Как назло, через полчаса начался дождь, и ему пришлось снять с себя все железо, чтобы не послужить громоотводом для молнии. Когда дождь закончился, пришлось идти, чавкая ногами по щиколотку в болоте. Широкую центральную улицу дачного поселка из-за частых и обильных дождей затянуло грязью. Через час Валера находился у заправки. Легкая конструкция здания АЗС не пострадала от землетрясения, но была уничтожена пожаром. Черный обуглившийся скелет с кучей сгоревшего хлама внутри уже не походил на то, чем он был раньше. Валера все равно забрался внутрь здания, чтобы проверить его. Он вообще обрел привычку проверять все, где можно было разжиться полезным, и ему повезло. Под грудой обгоревших вещей он нашел несколько металлических канистр с маслом. Лак на них обгорел, поэтому он точно не знал, какое масло внутри, моторное или трансмиссионное. Решил, что вероятность первого выше. Масло годилось для доливки в генератор. И еще у Валеры появилась идея сделать светильник, чтобы быть со светом и экономить электричество. Целых канистр с маслом оказалось 5 штук. Он вынес их на улицу и закопал в землю, оставив только одну, чтоб не достались другому мародеру. Теперь ему предстояло разобраться с тем, как добраться до закрытых цистерн. На этой заправке они, скорее всего, находились чуть в стороне от колонок, на территории, огороженной низким железным заборчиком с высоко торчащими приемными трубами. Территория за забором была засыпана галькой. Как в шутку подумал Валера, для улучшения поражающего эффекта в случае подрыва. На приемных трубах остались надписи с маркой бензина, поэтому самым верным способом найти нужную с 92-м было начать копать вдоль нее. Валера разделся по пояс, поплевал на ладони и приступил. Работа оказалась не из легких. Галька слежалась, лопата едва входила в нее на несколько сантиметров. За час он прорыл неглубокую траншею по глубине трубы к горловине цистерны. Массивная железная крышка, из которой выходили три трубы, была прихвачена мощными болтами. Валера потрогал железо, теплое, но не критично. Однозначно цистерна нагревалась. Но он был уверен, что в системе предусмотрен клапан, отвечающий за сброс давления. Если принюхаться, то запах бензина чувствовался. Гайки немного приржавели, но не сильно. Он экономно полил их добытым маслом, но вначале оно не особо помогло. Скрипучие вибрации во время отвинчивания расходились по корпусу цистерны и наполняли безмолвную округу противными звуками. Валера даже боялся, что его активные действия привлекут внимание, кого не нужно. В данный момент он хотел быть единственным человеком, кому принадлежат останки заправочной станции, чтобы жить в комфортных условиях как можно дольше. Из-под ослабшей крышки зашипели пары бензина, но сразу стихли. Версия с клапаном сброса давления подтвердилась. Еще час работы с перекурами, и крышка была отвинчена. Он хотел спилить трубки, мешающие снять крышку, но вспомнил про пары и передумал. С превеликой осторожностью, подложив свою одежду между соприкасающимися металлическими частями, Валера сдвинул крышку в сторону, на ширину, позволяющую опустить в горловину канистру. Привязал к одной канистре веревку и опустил ее вниз. Она плюхнулась в бензин и забулькала выходящим воздухом. Валера торжествовал, мысленно предвкушая, как будет наслаждаться возможностью щелкать в доме светом, смотреть телевизор, пусть только то, что есть на жестком диске, и разогревать электрический чайник. Эти простые в прошлом вещи сейчас ценились очень дорого. Канистра перестала булькать. Валера вытянул ее наружу. Макнул палец в горловину, понюхал бензин и рассмотрел его на свет. Он боялся, что от жары тот может слишком полимеризироваться и загустеть, но ничего такого не заметил. Набрав вторую канистру, вернул крышку на место, прихватив двумя болтами, чтоб в нее не заливалась дождевая вода. Смазанные болты завинчивались намного легче. Нагрузил на себя обе емкости, повесив их на стропе через шею. В руки взял канистру с маслом и инструмент. Вес несомого имущества почти сравнялся с его собственным. Идти было тяжело, но радостные ожидания придавали сил. В тот вечер у семьи Мирошниковых был настоящий праздник. Они наслаждались электричеством в доме. Громко работал телевизор, радуя детей. Валера читал книгу, прихлебывая горячий кофе, приготовленный на плите. Ольга листала старые журналы, читая про жизнь звезд, на время погружаясь в иную реальность, в которой они еще имели какую-то ценность. Кот тоже выглядел довольным и вылизывал свою шерсть в разных местах, но непременно на свету. На следующий день Валера сделал две ходки за бензином, на другой еще две, наполнив все емкости, которые у него были. На третий раз он взял скрипучую садовую тележку, решив загрузить ее 200-литровой бочкой, которую видел на заправке. Она была пустой и выгоревшей, но с виду целой. Оказавшись на заправке, Валера сразу понял, что здесь был кто-то еще. Он увидел следы чужой обуви на земле. Крышка на цистерне не закрыта, мусор из здания раскинан вокруг, будто кто-то в истеричном запале разбрасывал его по сторонам, не найдя чего-то нужного. Валера испугался, почуяв неприятную натуру мародеров. Хорошие люди не стали бы оставлять открытой крышку и не вели бы себя так, будто были уверены, что под грудой сгоревшего добра их ждет настоящий джекпот. Руки вспотели, кровь начала биться в висках. Можно было подумать, что от одиночества у него развилась социофобия. Но это точно была не она. А вот интуиция, помноженная на размышления о ситуации, подавала определенные сигналы, которые заставляли быть настороже. Валера просидел в засаде несколько часов. Никто не объявился, и по всей округе не раздалось ни одного подозрительного звука или движения. Осмелев, он пробрался к цистерне, решив, что сегодня обойдется одной канистрой. Привязал к ее ручке веревку и бросил вниз. Канистра звонко ударилась о пустое дно. «Твою мать!» Валера не поверил, что можно было вот так выбрать весь бензин за короткий промежуток времени. И снова приподнял и уронил канистру. Ситуация не поменялась. Бензина в цистерне не было. Только после этого он заметил рядом следы от колес автомобиля или какого-то прицепа на колесах. Кто-то мародерил бензин серьезными объемами. Настроение упало в ноль. Инструмент с собой Валера не брал, уверенный, что все будет как и прежде, а сейчас было бы неплохо раскопать бочку хоть с 80-м, хоть с 95-м бензином, чтобы успеть набрать его. Валера откопал канистры с маслом, сложил их в тачку и скорым шагом припустил домой, размышляя по дороге, как лучше поступить — затаиться или же успеть поживиться тем, что осталось. Он был уверен, что мародеры обязательно вернутся и не оставят им ни капли, на которые они так рассчитывали. Ольгу новость о мародерстве в таких масштабах тоже напугала. Она готова была пожертвовать комфортом ради безопасности мужа и, как следствие, своей семьи. — Протянем и без света, Валер. Будем экономнее тратить по выходным и по праздникам. Искала она причины отговорить мужа. — Да, а то у нас сейчас шестидневная рабочая неделя. Съязвил Валера. Один сплошной выходной и непрекращающийся праздник. Знаешь, я решил, пойду ночью выкопаю цистерну с 95-м, наберу бочку и вернусь до восхода солнца. Гарантирую, ночью они сюда не сунутся. — Я с тобой пойду, — предложила супруга. — Ни за что. Сам справлюсь. А на тебе дети. Скрипя сердце, Ольга согласилась с доводами мужа. Еще до наступления темноты он смазал оси садовой тележки маслом, сложил в нее весь инструмент и направился к заправке. Там, изредка пользуясь фонариком, чтобы не уйти в сторону, выкопал горловину цистерны с 95-м бензином. Гайки смазал маслом и выждал полчаса. Крышку удалось открутить почти без шума. Топлива в этой цистерне было больше, чем в предыдущей. Он набирал его канистрой и переливал в бочку. Когда набралось подверх, заткнул деревянной пробкой, крепко забив ее молотком. Груз оказался очень тяжелым. Колеса тележки без резиновых шин проваливались в грязь. Иногда надо было упираться, чтобы вытянуть ее. Однажды поблизости от дома тележка накренилась и под весом тяжелого груза опрокинулась. Бочка упала и откатилась в сторону. Валера перепугался, что пробка выскочит, топливо вытечет, и все его усилия будут напрасными. К счастью, пробка выдержала. С огромными усилиями он вернул бочку на тележку и поехал дальше. Последние сотни метров до дома оказались самыми тяжелыми. Валера уже прилично измотался, а дорога стала более рыхлой. Все-таки носить канистрами было намного легче. С рассветом он оказался дома. Поставил бочку на платформу и опустил ее в подсобку. Ольга была несказанно рада его удачной миссии. — Иди поешь и ложись спать. Сегодня ты заслужил отдых на целый день. — Я по дороге подумал, что своей телегой прочертил линию к нам во двор. Не усну, пока она есть. Борясь с усталостью, Он взял лопату и швабру из дома и пошел заметать следы. «Ну, сейчас ты меня не уговоришь остаться дома!» — выскочила следом Ольга. Вдвоем они быстро разровняли следы от колес тележки до центральной улицы, и там замели еще, чтобы было непонятно, в какой поворот она свернула. Начавшийся дождь помог им не оставить следов от обуви по возвращении домой. Несмотря на то, что Валера сам мечтал распоряжаться припасами заправки единолично, оптовые грабители вызывали в нем бурю негодования. «Да успокойся уже!» Ольге быстро надоели разговоры, сводящиеся к тому, что так нельзя. «Ты же сам сказал, что нам этого бензина надолго хватит». «А потом что? Наверняка ни тебе, ни детям не придется по душе сидеть во тьме круглыми сутками». «Больше времени будем проводить на улице. Надо же как-то приспосабливаться. Еды в округе никакой не осталось. Надо будет искать ее где-то». «А где? Только в городе, но это на крайний случай». Валера впервые задумался о пропитании глобально, думая о том, чем им теперь питаться в течение жизни. «Слушай, моя огородница, а помнишь, ты хвалилась пакетиками с семенами?» «Я не хвалилась, а жаловалась, что огородница из меня не очень». «Так надо что-то с этим делать». «Ты про развести огород?» «Ну да. Не тли тебе ни букашек, ни бомжей. Расти и расти». — Это хорошая идея, Валер. Сегодня и займусь. — А я ночью схожу еще раз с двумя канистрами. — Решил Валера. — Нет, — отрезала Ольга. — Забыл? Жадность фраера сгубила. Остановись. Все. Нам больше не надо. Продолжаем жить в свое удовольствие и не ищем приключений на свою задницу. — Посмотрим. Валере не хотелось уступать жене в вопросе, который он считал мужским. В этот день во второй его половине они вместе с детьми поднялись на улицу, чтобы высадить томаты, огурцы, перец и кабачки. Место выбрали в соседнем дворе, с которым граничили за дами, чтобы не привлекать внимание с улицы. Валера перекапывал землю, Ольга рыхлила и делала грядки. Почва слежалась и вообще вызывала сомнения в своем плодородии. «В ней, наверное, все микробы сдохли», — предположил Валера. «Они нам нужны? Главное, чтоб земля была». Ольга тоже не особо разбиралась в почвах. «Да и выбор у нас небольшой, лучше проверить». «Ладно, закапывай. Поливать в этом году точно не надо будет». «И полоть, наверное, тоже». Агата, бегающая с Есенией по двору, остановилась и внимательно посмотрела в сторону центральной дороги, виднеющейся за развалинами дачных домиков. — Пап, мам, а кто эти люди? — указала она ручкой в сторону дороги. Валеру словно молнией пронзила. Он пригнулся и посмотрел туда, куда показывала дочь. По дороге шли несколько человек. С такого расстояния никаких деталей разглядеть не получалось. Хотелось знать, вооружены они или нет. — Ольга, бери детей и в дом! А я следы замету. — Ага, девчата, за мной. — Пригнитесь! — прошипел им вслед Валера. Девчонки пригнулись и, не сбавляя скорости, исчезли во внешнем домике. Валера прикрыл остатками забора грядки, там, где вскопал, похлопал лопатой, чтоб не выделялось. Садовый инструмент забрал в дом, взял ружье и снова выбрался на улицу. Не прошло и нескольких минут, как он услышал голоса. Вначале неясные. Но по мере приближения он начал их различать. По манере общения и лексикона ему сразу показалось, что эти люди отбывали срок, либо были выходцами из криминальной среды, либо и то, и другое вместе. Сомнения в том, что не стоит показываться им на глаза, отпали полностью. «Да сколько можно их искать?» — возмутился голос. «Проще было засаду на заправке устроить. Эти черти явно считают, что им ночью фартит. «Иди молча и смотри по сторонам!» — грубо ответил другой. «Спугнули мои, могут и не прийти. А вообще надо было держать язык за зубами, а не хвалиться, как вы лохов обули. Сейчас бы уже дома валялись, а не шлындали по развалинам. С собакой надо было ехать и с вертухаем, чтоб нюхом искала. Молчать надо вовремя, чтоб себе занятий не придумывать». Мужчин было пятеро. Двое шли впереди, внимательно глядя по сторонам. Они не были вооружены. В центре шел здоровяк с топором на длинной ручке. Он тоже молчал. У Валеры даже появилось сомнение в том, что он умеет разговаривать. Уж больно напоминал очеловеченную обезьяну, не в обиду последней. Двое болтунов, вооруженных короткими калашами, шли позади всех. У Валеры вспотели ладони, когда они остановились неподалеку от их дачи. Два автомата против его ружья. Валера был уверен, что фактически против него будет один автомат, потому что он выстрелит первым. Но и это был сильный аргумент не совершать глупость. Мужчины постояли, разглядывая упавшие ворота, остатки машины Ольги. Валерия вдруг подумала, что они плохо удалили следы от тележки, которые могли навести непрошенных гостей на их убежище. Зайдя во двор, они сразу бы обнаружили многочисленные следы от обуви. Сердце заколотилось еще сильнее. Пожалуй, за всю свою жизнь он не волновался так сильно. — Да нет, тухляк, тут пусто! — произнес один из вооруженных людей. — Вон, смотри, какой красавчик дом впереди! Если уж выбирать, то такой, а не это пепелище! Команда пошла дальше. Валера выдохнул и вытер вспотевшее лицо рукавом. Голени свело судорогой от напряжения, однако он стоически терпел боль, пока люди не удалились. Только после этого он позволил себе приподняться и размять мышцы, собравшиеся в комок. Зачем им были нужны люди? Валера не понимал. Предполагал, конечно, что для какой-нибудь черной работы за похлебку. И еще женщины для забавы. Но чтобы вот так целенаправленно прочесывать и искать, это его пугало и в перспективе грозило необходимостью всегда находиться в состоянии страха и переживания за семью. Валера долго слышал их голоса, доносящиеся из дома с бассейном. Он давно не бывал там, так что следы не должны были сохраниться. Мужчины пошли дальше. Валера видел их спины, спускающиеся к нижним домам на улице, находящимся не так далеко от озера, образовавшегося в расщелине. И тут в один момент двое мужчин повалились на землю. Здоровяк кинулся их поднимать, но тоже свалился. Оставшиеся двое заметались, не зная, что предпринять, а потом галопом побежали вверх по улице. С передышками они вскоре миновали их дом и скрылись из виду. Троица осталась лежать на дороге ценой своей жизни, открыв Валере важную информацию. Тяжелый газ еще остался в самой низине, где его не захватывал ветер, упрочив уверенность в том, что источником газа являлась расщелина. О том, чтобы вновь наведаться к заправке, и речи не шло. Валере снова пришлось глушить трубу, идущую наружу от генератора. Первые три дня он ждал команду, которая приедет вытаскивать трупы задохнувшихся товарищей, но не дождался. Они лежали нетронутыми и, по всей видимости, никому не нужные. Дети и Ольга поднимались на улицу только когда Валера был уверен в том, что в радиусе нескольких километров никого нет. Он оборудовал позицию на крыше дома, с которой вел наблюдение за окрестностями. За все дни ничто не беспокоило их существование, что позволило немного расслабиться. Примерно через неделю, напрочь забыв о своих грядках, Валера обнаружил тянущиеся к солнцу зеленые ростки. Как ни странно, перли они, как на дрожжах, и через несколько дней вымахали по колено. Валере пришлось городить вокруг них заборы, стараясь придать естественный вид, чтобы никому не выдать их присутствие. Прошло две недели, три, но в поселке так никто и не появился. Огурцы раскинули свои плети на несколько метров в стороны, цепляясь за стволы перцев, и пытались повалить томаты. Ольге приходилось каждый день с утра заниматься их разделением. Первый урожай огурцов собрали на третьей неделе. Самые крупные аккуратные огурцы оставили на семена. В дело пошло растительное масло, которому прежде не было широкого применения. Салаты уминали с огромным удовольствием. У детей уже стали наблюдаться признаки авитаминоза, которые быстро исчезли после огуречной терапии. Валера считал, что причиной бурного роста растений послужили минералы, попавшие в почву вместе с водой, а также высокая концентрация углекислого газа, который появился в атмосфере во время вулканической активности. Он считал, что газ, от которого они чуть не погибли, тоже был углекислым, прочитав об этом в детской энциклопедии, сидя на унитазе. После огурцов пошли кабачки. Размеры некоторых достигали метра в длину и веса под пуд. Признаться, такой урожай желудки Мирошниковых были не способны переварить. Чтобы сохранить его, Валере пришлось проделать дыру в бетонном полу подсобки и выкопать погреб. В течение полутора недель Валера вынимал землю, а потом несколько месяцев выкладывал изнутри кирпичом, собирая его по разным местам дачного поселка. Погреб он делал на совесть, на века, заранее продумав вентиляцию и удобство использования. Соорудил в нем полки, чтобы кабачки хранились, не соприкасаясь друг с другом, и гниль, поразившая плод, не передавалась дальше. В нем было сухо и прохладно все, что требовалось для поспевших кабачков, чтобы они могли пролежать до следующего года. Баклажаны и томаты пришлось консервировать. Не представляя себе, как это сделать в имеющихся условиях, Валера придумал использовать соль в больших количествах. Благо, ее осталось много в домах, и пекло повредило только упаковку, но не кристаллы. Овощи вываривали на огне, разливали просоленную массу в какие угодно емкости, давали остыть, а затем убирали в погреб. Наступила осень, почти ничем не отличимая от лета. Ночи стали прохладнее. За все время никто не потревожил семью Мирошниковых. Валера ежедневно занимался прочесыванием пригодных для добычи продуктов питания мест. Нарисовал карту, на которой отмечал все, которые обследовал. Вода в некоторых погребах и подвалах высохла, и туда можно было спуститься. Нередко в них стоял тошнотворный трупный запах погибших хозяев. Валера привык к нему, а также к виду тел разной степени разложения. Они совсем не портили ему аппетит. Мирошниковым было с чем перезимовать. Кажется, они остались единственными наследниками многотысячного поселка, в котором даже по крохам можно было насобирать продуктов на одну семью. Потом ударили морозы, сковав всю грязь. Это было на руку Валере, облегчив ему передвижение по поселку. Так он реже проваливался и оставлял меньше следов. Затем повалил снег. Каждый новый день бил рекорды по высоте сугробов. Просыпаясь каждое утро, Валера обнаруживал заваленный выход из внешнего домика. Зато детям такой снег был по душе. Они веселились и играли в нем, прятались в выкопанных отцом пещерах. В подземном доме стало прохладно и сыро. Печь в нем не была предусмотрена, поскольку никто не думал, что придется полноценно жить здесь зимой. Тут и пригодился газовый котел из соседского дома. Валера путем несложных переделок и удаления лишнего превратил его в печь, снова сходил к соседям, где скрутил несколько батарей и трубы отопления, устроив в спальне, в которой они ночевали, теплую комнату. Трубу вывели на улицу через воздуховод. Котел топили всякой горючей мелочью, потому что ничего крупного в него не лезло. Правда, днем им не пользовались, из-за того, что дым на белоснежной равнине демаскировал их место обитания с любого расстояния. Топили после захода солнца, чтобы спать в комфорте до самого утра. Никаких сюрпризов зима не принесла. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь выбрал это время для совершения вояжей. Снега навалило столько, что истории Мюнхгаузена, у которого конь повис на шпиле здания после таяния, не казались таким уж вымыслом. Однообразное растительное питание немного утомило Мирошниковых, организм желал животного белка, и сильнее всего этой необходимостью мучился кот, покрывшийся плешинами на растительной диете. В один из дней он выпросился у Ольги на улицу, она уступила домашнему любимцу, но буквально через несколько минут тот снова заскребся в дверь. Ольга открыла ему и охнула. В зубах припорошенного снегом кота находилась крыса. Бонька долго забавлялся с ней, прежде чем съесть. С того дня он часто стал приносить добычу в дом. В один момент Валере пришла идея, о которой он никому не сказал, пока не угостил семью приятно пахнущим бульоном. — Валер, это бульон из того, о чем я думаю? — подозрительно спросила супруга. — Угу, — ответил он, с удовольствием уминая свое кулинарное творение. — Все лучше кабачков. — Да, лучше, — поддержала отца Агата. — Очень вкусно. — Устами младенца. Валера обрадовался, что у него есть союзник. — Вкусно, — подтвердила Есения. — Вот, четверо против одного, — победно объявил расклад Валера. — А почему четверо? — не поняла Ольга. — Кота забыла, — кивнул на Боньку Валера. — Пап, а Бонька тоже суп ест? — спросила Агата. — Не только ест, но и активно помогает готовить. — Добытчик наш, охотник! — ласково сюсюкая в сторону кота, произнес Валера. Зима закончилась. Начался период бурного таяния снега. Подземному домику грозило затопление. Валера целыми днями находился на улице, огораживая и направляя потоки ручьев. Озеро в основании воронкообразного прогиба местности наполнялось водой и росло на глазах. Вначале это не вызывало никакой тревоги. Не верилось, что оно может подняться так высоко, чтобы затопить убежище семьи. Но оно росло с каждым днем. Шумные ручьи бежали мимо дома вниз к озеру. Ветер поднимал на нем волны, шумно разбивающиеся об остатки строений. Валера велел семье собирать вещи и готовиться к переселению выше. Вода уже подступила к дому с бассейном. До дома Мирошниковых по вертикали ей оставалось подняться метра на три. Откладывать переезд больше не стоило. Семья, включая детей, несла на себе вещи и продукты вверх по улице. Это было непросто. Толщина снега оставалась еще большой, и во многих местах под ним скопилась вода. Сам переезд превратился в довольно тяжелое испытание. Валера присмотрел более-менее целый домик на самом краю поселка. Окна в нем он собирался заколотить, чем придется, и топить по-черному, лишь бы пережить наводнение. Они с Ольгой несколько раз бегали с садовой тележкой, чтобы перевезти оставшиеся припасы продуктов и самые ценные вещи. Затем он закупорил в подземном доме монтажной пеной все щели и воздуховоды. Надежды на то, что вода не проникнет внутрь, было мало, но ради собственного успокоения стоило попытаться. В сравнении с подземным жильем новое казалось просто ужасным. Гуляющие сквозняки, запах сырости и гари, невыветривающийся дым, отсутствие элементарных гигиенических условий вызывали депрессию и уныние. А в одну из ночей, когда никто не мог уснуть из-за холода, снова случилось что-то пугающее. Вначале мелко затрясся пол, заскрипели стены дома, застучала посуда, а откуда-то начал доноситься нарастающий низкий вой, пугающий намного сильнее землетрясения. Дети со страху разревелись, а взрослым пришлось их успокаивать и ждать худшего. Валера выбежал на улицу, но в кромешной тьме не увидел ничего. А вой усиливался и менял модуляции. Напуганное воображение рисовало разверзшиеся врата преисподней, из которой доносились вопли грешников. Хотелось кричать в небо, чтобы там услышали и прекратили издевательство над оставшимися в живых людьми. До самого утра Мирошниковы не спали, прислушиваясь к звукам снаружи. Как только немного рассвело, Валера вышел на улицу. Причина землетрясения и воя сразу стала ясна. Вода из озера стремительно уходила под землю, закручиваясь в гигантскую воронку. Их подземный дом был спасен, в отличие от пострадавшей психики. За два дня озеро пропало полностью. Вместо расщелины зияла огромная дыра, пугающая своими размерами и бездонностью. С ее краев стекали многочисленные водопады талых вод. Мирошниковы снова переселились в свой подземный дом, в который раз наслаждаясь благами погибшей цивилизации. Снег растаял, солнце припекало с каждым днем все сильнее и сильнее, Небольшой обход территории показал Валерий, что с дорогами полная беда. Их размыло весенними потоками. Он дошел до АЗС, уверенный, что никого не встретит на ней, и окончательно убедился в этом. Большой отрезок трассы унесло в подземную дыру. Никакая техника не смогла бы преодолеть этот кусок топкого бездорожья. Валера осмелел и ходил по поселку, не скрываясь. Огород они засадили тоже на виду, уверенные, что опасаться теперь некого. Природа сама отгородила дачный массив от остального мира. Дети играли во дворе, часто горел костер, чадящий черным дымом. Так было, пока до слуха семьи Мирошниковых не донеслись звуки стрельбы и взрывов. Они раздавались не так далеко, где-то в направлении города. Несколько трассеров расчертили пунктиром неба. Валера кинулся к грядкам и в неистовом порыве принялся выдергивать уже хорошо подросшую рассаду, не желая из-за нее рисковать жизнью семьи. Ему казалось, что времени укрывать растения от постороннего взгляда за какими-нибудь заборами у них нет. Ольга начала помогать мужу, но спохватилась и предложила все-таки прикрыть их каким-нибудь мусором. Валера, немного успокоившись и подумав, прислушался к ней. В тот же день они увидели большой отряд вооруженных людей, прочесывающих поселок.